Я еле-еле его дослушивал, и, ерзая от нетерпения, все ждал, когда он закончит. А когда он замолчал, то как бы поставил окончательную точку, сообщив, что никакие вопросы я ему отвечать не собираюсь. Надо было, конечно, произнести это посуровее. Не то чтобы стукнуть по столу кулаком, но все-таки. А я как-то, наверное, промямлил, и получилось не совсем вразумительно. Но Федор Васильевич сразу же перестал улыбаться и даже не то чтобы ахнул, но состроил такую скорбную гримасу. То есть, как это вы не собираетесь? И со стороны могло показаться, что он просто поражен. А я, в свою очередь, постарался напустить на себя такой скучающий вид. Да так! И теперь Федор Васильевич даже как будто спал с лица, и мне его, честно говоря, сделало жалко. Он опустил глаза и как-то горестно произнес: «Вы меня, Анатолий Григорьевич, просто огорчаете. Ну, хорошо, допустим, всего этого не было. Вот и напишите». Но я все равно не сдавался. «Нет, не напишу». И он теперь прям-таки изумился. «Но почему же?» Я объяснил: «Да потому что не хочу заводить на себя сам дело, которого нет». И здесь он, изображая дружелюбие, участливо рассмеялся. «Вот мы и хотим, чтобы вы все объяснили, чтобы не было никакого дела». Но я продолжал настаивать на своем. «Вот начну я вам все объяснять, и тем самым изведу на себя дело». Федор Васильевич все продолжал смеяться, но теперь уже как-то не совсем весело. «Странный вы какой-то, Анатолий Григорьевич, человек. Все что-то подозреваете. Все думаете, что вас здесь хотят на чем-то поймать. Но неужели же вы все еще не понимаете, что мы только хотим во всем разобраться? Как я вам уже говорил, если потребуется протянуть руку помощи». Я ему еще раз повторил, что совсем не собираюсь оставлять в этом учреждении свою подпись. «Покажите тогда обвинение, заводите дело, вызывайте свидетелей, устраивайте очную ставку». В каком-то справедливом недоумении он уперся скулой на кулак, напомнив своим обликом Аленушку с картины художника Васнецова. «Ну как же ему все-таки меня убедить? Вот ведь какой чудак, не верит! И откуда только в наши дни берутся эти отчуждения и недоброжелательность? Да, во времена Магнитки, дни прогресса такого, пожалуй, не было. И много, очень много еще предстоит поработать, прежде чем мы станем свидетелями торжества новых идей». И как бы зарядившись пафосом крылатой фразы, на этот раз он даже встал, пройдясь по кабинету, неожиданно отчеканил, что по такому-то параграфу, такого-то свода законов, человек, вызванный в их организацию, обязан по первому требованию давать им письменное объяснение. Теперь ты, конечно, понимаешь, что совершил большую оплошность, что сразу этот свод не потребовал, то же его внимательно не прочитал. Но и там, если даже такой закон и существует, речь идет о человеке уже политически невыдержанном. Представляешь, какой вопрос? Позволяли ли вы себе где-либо и когда-либо политически невыдержанные мысли? Если позволяли, то какие? Наверное, тоже специальный параграф. Федор Васильевич опять уселся за стол и, оседлав своего конька, снова продолжил наш теоретический спор. Мог я или не мог сказать тогда такое, что всех просто-напросто поразило? И тогда я решил сменить тактику и напустить на себя маску униженного и оскорбленного. Практически здесь может быть только одно из двух. Либо тот, кто на меня написал, клевещет, и тогда он, значит, подлец, либо наоборот. Раз я сейчас упорствую, то, значит, клевещу я и скрываю теперь свое подное лицо. Когда трезвый, а раскрыл его по-настоящему тогда, когда в пьяном виде. А то, что я был пьяный, не только не снимает с меня вины, а даже наоборот, еще больше ее усугубляет. Ведь недаром же говорят в народе, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А значит, уж почти кричал я, все больше и больше распаляясь: «Вы меня считаете отпетым негодяем и пытаетесь это доказать?» И Федор Васильевич, уже не на шутку обеспокоенный, стал меня успокаивать, что не совсем и не считает меня подлецом. «Ну что вы, Анатолий Григорьевич, даже совсем наоборот, просто они хотят мне показать, что я тогда просто не подумал. Ведь бывает же, возьмем, к примеру, и такой. Свой человек, рабочий, фронтовик, имеет правительственные награды, и вот по пьяному делу ругает советскую власть, которую сам же, проливая кровь, защищал. И тут вы со мной согласны. Сразу видно, что человек просто не думает, а оступается. Так что ж мы, по-вашему, сразу его станем наказывать? Нет, мы его сначала предупредим и протянем ему руку помощи. Тут друг вошел, теперь уже не один тот, который уже заходил, а сразу двое. Один все тот же самый из правдивых, все что-то никак не может успокоиться, а другой такой седой мордоворот из начальничков, какая-то здесь у них шишка, вроде даже по делу. И этот, в отличие от Федора Васильевича, про которого можно сказать, что он мягко стелит, вел себя по отношению ко мне вызывающе нагло. Он просто-напросто смеялся мне прямо в лицо. Но, конечно, подтвердил, что у работников Комитета государственной безопасности и на самом деле имеется такое право задерживать любого встречного и поперечного. И задержанный в любом случае обязан просто писать объяснение. Когда я ему возразил, что это противоречит законам советского общества, он не то чтобы расхохотался, а мне даже показалось, что смеха у него выступили слезы, и со слезами на глазах он предложил мне подать на КГБ в суд. «А вы подайте! Подайте!» Он же прямо чуть не приплясывал. «Может, у вас что-нибудь получится? Видите, как мы все здесь дрожим!» И в каком-то душевном порыве он опять загримасничал и затрясся. И даже Федор Васильевич при всей своей деликатности и тот не выдержал, как-то скромно заулыбался. Я уж не говорю о том самом типе, который все тут вертелся и все продолжал ссылаться на честное слово коммуниста. И когда они оба вышли, Федор Васильевич меня даже упрекнул. «Вот видите, Анатолий Григорьевич, и начальник отдела вам тоже подтвердил, а он же врать не будет». И тут на меня как будто вдруг что-то нашло, какое-то затмение. Наверное, все-таки эти двое оказали на меня психологическое воздействие. Я нахмурился. «Ну, хорошо, я отвечу на ваши вопросы, только я на них отвечу по-своему». Услышав эти слова, Федор Васильевич просиял, а мне даже показалось, что он на своем стуле и подпрыгнул. «Ну, конечно же, по-своему! Конечно, по-своему!» И скорее, пока я чего доброго не передумал, сунул мне авторучку и придвинул пустой лист. Он ко мне перегнулся. «Напишите вот здесь, с правой стороны наверху, в Магаданское отделение Комитета государственной безопасности. А посредине, вот здесь еще раз показал, объяснение». Я отложил авторучку в сторону. «Нет, я так писать не буду». Он забеспокоился. «Но почему?» Опять стал ему втолковывать, что я не имею никакого желания писать в Магаданское отделение Комитета госбезопасности объяснение. «Объяснение, значит, в чем-то провинился? Тогда покажите обвинение». «Ну, такая он ж, как бы, оправдываясь, существует форма». Я его перебил. «Я напишу». «Ответы на вопросы», — он немного поморщился, тут я задумался, «которые мне были заданы 8 июня 73 года полковником Комитета государственной безопасности, я уже писал, ТОВ Горбатых Ф.В.» Он поморщился еще больше и заметил, что этого бы писать не следовало, но согласился и с этим. Потом я сделал паузу, и Федор Васильевич, продолжая держать меня на прицеле, застыл. Я подумал и написал. «Политически невыдержанных магнитофонных записей, а также политически невыдержанных литературных произведений своих чужих не имеется». Федор Васильевич дотронулся до моего локтя, перед «не имеется» велел мне чуть повыше и аккуратно дописать «у меня», а то, знаете, так не совсем понятно у кого. А также, продолжал я дальше, никогда и нигде не позволял политически невыдержанных высказываний. И здесь он опять усмотрел неточность и перед «не позволял» заставил меня дописать слово «я». А то вы же со мной согласны, тоже не совсем ясно. Тут Федор Васильевич понял, что сейчас я поставлю подпись, и снова забеспокоился. Ведь еще столько же вопросов. Но я ему объяснил, что все остальные вопросы вошли в предыдущий, а я уже на него ответил. Тогда он предложил мне написать, ну, хотя бы так, а на остальные вопросы я ничего больше объяснять не могу. Уж больно ему хотелось, чтобы я, ну, хотя бы здесь все-таки вернул в письменном виде слово «объяснить». Но я уже написал, а на остальные вопросы я больше никаких ответов дать не могу. Поставить число расписался. Все еще не веря своим глазам, он, метнувшись, схватил с стола лист, а то еще доброго, что-нибудь такое отмочу, и тогда весь его титанический труд пойдет на смарку. И, запихнув вместе с ворохом так и не понадобившихся заготовок в папку, чуть не вытер со лба капли пота. Конечно, Он рассчитывал, если не на художественное произведение, то уж во всяком случае не на одну единственную страницу, да и та была заполнена всего лишь наполовину. А что моей собственной рукой, да еще и вдобавок подписано. И Федор Васильевич опять заулыбался и снова сделался разговорчивый. Все еще приходя в себя, он как-то укоризненно приговаривал. «Какой же вы все-таки, Анатолий Григорьевич, недоверчивый! Ведь столько пришлось потратить времени на такой пустяк!» И действительно было уж 7 часов, а сюда я пришел ровно в 2. Я Федору Васильевичу пожаловался. «Теперь мне сегодня будет!» И Федор Васильевич мне посочувствовал. «Да, представляю!» И мы с ним еще 20 минут говорили о моей личной жизни. Оказывается, в этом отношении Федору Васильевичу все досконально известно. Даже все выражения, которыми иногда меня Зоя награждает. И он не представляет, как это я, можно сказать, интеллигент, и в самом высоком смысле этого слова могу такое терпеть. А про Зою он выразился так. «На 2 мужьях обожглась, а теперь на вас отыгрывается. Смотрите, она вас когда-нибудь пристукнет. И мой вам совет — подумайте насчет дальнейшей жизни с этой женщиной. Характер у нее крутой. Подумайте, как следует, подумайте». И все это говорилось таким тоном, точно вся наша с ним встреча была посвящена исключительно этой теме. И теперь Федор Васильевич просто делится со мной своим жизненным опытом, как мужчина с мужчиной. Хотя ради справедливости надо отметить, что в политическом смысле эта женщина, которая мне неровня, оказывает на меня благотворное влияние, все-таки одергивает при непродуманных высказываниях и удерживает от неблаговидных поступков. А надо бы, Анатолий Григорьевич, наоборот, чтобы вы, как человек, стоящий, так сказать, на более высокой ступени, дотягивали до себя эту женщину, до своего политического уровня. Ну, а насчет моего позднего сегодняшнего возвращения я могу не беспокоиться. И, склонившись над своим блокнотом, он записал телефон и, вырвав страницу, протянул ее мне. И теперь, если Зоя Михайловна не поверит, что я до сих пор был здесь, то она может ему позвонить, и он ей это подтвердит. Зоя Михайловна ему в ответ расскажет, как я себя после визита к ним ввел и о чем говорил, и вообще будет выдержать в курсе событий. А мне он советует быть поаккуратнее. Не то чтобы осторожничать, а просто надо понимать, что все люди разные, и может сложиться, как бы это вам объяснить, не совсем здоровая обстановка. Это значит, чтобы я особо не распространялся про свой сюда визит любопытному Павлуши. А то будет как-то некрасиво. Сначала я расскажу ему, а получше потом им. А после 2-го стакана мне, и потом опять им, и снова мне. И тут ж непонятно, кто кому и про кого дает информацию. Да и Зое Михайловне он тоже бы советовал все не рассказывать. В общих чертах, конечно, можно, но не больше. А от деталей, по мнению Федора Васильевича, лучше бы воздержаться. Начну, например, уяснять про свою публикацию в Израиле или про Ларисино письмо. Знаете, женщина все-таки есть женщина, может, ведь и не так понять. И тут вдруг опять вошла эта парочка, мордоворот и любитель сослаться на честное слово коммуниста. Они уж намылились уходить, и Федор Васильевич их как бы пригласил на прощальные дебаты. Беседа протекала уже по инерции и носила явно лирический характер. Когда снова заговорили о Зое, то эти двое тоже, конечно, встряли, и мордоворот даже не ожидал, что мы с ней, оказывается, зарегистрированы. Он все хихикал, называл эту регистрацию большим достижением, потому что все 4 перешли на смысл жизни. И мордоворот, олицетворяя мнение своих товарищей, все от меня добивался. Ну, чего я, в конце концов, достиг, ведь скоро уже 33. Я с ними согласился, что мне, конечно, до них далеко, как вдруг позабыл, что я не на ручье, а в кабинете товарища Горбатых. Ну разве это не смысл идти по колено в воде против течения и чувствовать, как твой сапог, прочесывая гриву водорослей, огибает стаи мальков? Услышав, что у водорослей бывает грива, мордоворот уж не просто загримасничал, а прям-таки схватил за живот, так что я за него даже испугался, как бы он себе не вывернул челюсть. А тот, что из правдивой, вдруг завелся, мне грозит, что я еще должен им сказать спасибо, что меня тогда они, можно сказать, пощадили, что вообще-то меня следовало бы наказать. Ну что, фельетон, просто пощекотали мне нервы. Там ведь была самая обыкновенная спекуляция. И не просто спекуляция, а еще и с политическим душком. И я, в свою очередь, тоже на них завелся. Ну, какая же это спекуляция? Что ж за такой политический душок? Я думаю, что они меня просто решили подразнить, как хворостина и гуся. В довершение ко всему Федор Васильевич опять вытащил из папки фотографию кометы, и они все трое стали ее разглядывать. И тот, что из правдивых, сказал, что на его взгляд это пошлятина. Тогда я его спросил, а что он понимает под словом пошлятина? Он мне даже не стал объяснять. Он повторил, пошлятина, и все. Оказывается, Толину комету показывали какому-то местному светили. Ее конфисковали у одного моего покупателя из Магаданской правды. Я ведь и к ним перед самым фельетоном тоже ходил, это уже с Ларисиной указкой. Это и послужило последней каплей. И этот самый светило, хотя и не возражал, что технически вещь выполнена мастерски, но заключил, что по своей сути она все-таки пошлая. Тот, что из правдивых, все это рассказывал двум остальным специально для меня, как будто те этого и не знали, те им в ответ специально для меня поддакивали. И потом Федор Васильевич как-то по-мальчишески засмущался, обращаясь уже ко мне, попросил, ну вот объясните нам, Анатолий Григорьевич, ну вот что здесь вот нарисовано? И тут мне вдруг представилось, что меня окружают не сотрудники Комитета государственной безопасности, а просто обыкновенные люди. Я сказал, вот видите, это забор, а это художник, его фигура перед забором как будто крест, а сгорающая на фоне звезда комета — это есть его путь. Хотя он нелегкий, и в конце концов сгоришь, но все равно этот путь пройти стоит. Но они на меня смотрели и улыбались. И у мордоворота на глазах опять выступили слезы. Гогот мордоворота, все еще слышно из коридора, постепенно сошел на нет. Федор Васильевич, поднимаясь из стола, напомнил мне вылезающего из-за боя стахановца, выдавшего на гора рекордную норму угля. Конечно, были шероховатости, и все-таки ему бы хотелось верить, что наша дружеская беседа пойдет мне только на пользу, а наша будущая встреча уже не за горами, это будет встреча понимающих друг друга людей, двигающихся с разных сторон к одной общей цели. И с одной стороны это буду я, Анатолий Григорьевич Михайлов, человек, так сказать, творчества, а с другой стороны это будет он, Федор Васильевич Горбатых, человек, которому отведена счастливая роль направлять это творчество в правильное русло. И после такой тирады, очень довольный собой, расправил плечи. Я подошел к вешалке, напяливая на себя плащ, посмотрел на крючок. Федор Васильевич уж был в фуражке и в шинели, и молодцевато, сбегая вниз по ступенькам, проводил меня вниз. И уже внизу, оформляя мое прощание с Вертухаем, подписал мне квиток на свободу.